Часть первая. Два мальчика. Глава первая. Гостиница «Солнце» в Кетлии. Сэр Дэниел и его люди разместились в этот вечер в Кетлии и его окрестностях, в теплых помещениях и расставили патрули. Но рыцарь из Тонсталя был из людей, вечно гнавшихся за денежной добычей. И теперь, накануне авантюры, из которой он должен был выйти или победителем, или погибнуть, он встал в час ночи, чтобы выжать сок из своих бедных соседей. Он вел большие дела по спорным наследствам. Обыкновенно он покупал право наследства у какого-нибудь самого безнадежного претендента, и потом, благодаря покровительству важных лордов, приближенных короля, добивался неправильных решений в свою пользу. Если же для этого требовалось много хлопот, он захватывал спорный замок силой оружия и полагался на свое влияние и на крючкотворство сэра Оливера, чтобы удержать захваченное. Кетлей был одним из таких спорных мест, недавно попавших в его когти. Сэр Дэниел встречал еще отпор со стороны жителей и, чтобы подавить недовольство, привел сюда свои войска. В 2:00 утра сэр Дэниел сидел в комнате гостиницы у очага, так как в этот час бывало холодно среди болот Кетлия. Рядом с ним стояла кружка эля, приготовленного с пряностями. Он снял свой шлем с забралом и сидел, плотно укутавшись в ярко-красный плащ и опустив на руку свою лысую голову и худое, смуглое лицо. В дальнем конце комнаты около дюжины солдат стояли на часах у двери или спали на скамьях. Несколько ближе к нему мальчик лет 12-13 растянулся на плаще на полу. Хозяин солнца стоял перед великим человеком. «Но заметь, хозяин, — говорил сэр Дэниел, — только слушайся моих приказаний, и я буду всегда добрым господином. Мне нужны хорошие люди в старшины, а главным констеблем я желаю иметь Адама Амора. Позаботься хорошенько об этом. Если будут выбраны другие, то это не принесет вам никакой пользы, как вы знаете по горькому опыту. Я приму хорошие меры относительно тех, кто платил Уэльсингему. А между ними был и ты, мой любезный хозяин. «Добрый рыцарь, — сказал хозяин, — я поклянусь на Холливудском кресте, что я платил Уэльсингем только по принуждению. Нет, достойный рыцарь, я не люблю бездельников Уэльсингемов. Они были бедны, как воры, храбрый рыцарь. Дайте мне настоящего лорда вроде вас. Спросите соседей, все скажут, что я стойко держусь Брэклия». «Может быть, — сухо проговорил сэр Дэниел, — тогда ты заплатишь вдвое». Хозяин гостиницы сделал страшную гримасу, но подобного рода несчастье часто случалось с арендаторами в те беспокойные времена, и хозяин, может быть, был рад отделаться так легко. «Приведи того малого, Селден! — крикнул рыцарь. Один из слуг вел бедного забитого старика, бледного, как полотно, и дрожавшего от болотной лихорадки. «Твое имя — бездельник?» — спросил сэр Дэниел. «Кондель из Шорби, с позволения вашей милости». «До меня дошли дурные слухи о тебе, — сказал рыцарь. Ты заподозрен в измене. Затягиваешь взнос арендной платы. На тебя падает тяжкое обвинение в убийстве многих людей. Как? Ты еще так дерзок? Но я усмирю тебя». «Глубоко уважаемый и достопочтенный господин, — проговорил старик, — тут вышла какая-то чепуха, не будет сказано в вашем присутствии. Я бедный, честный человек и никому не сделал зла. Младший офицер дал мне о тебе самые скверные сведения, — сказал рыцарь. Схватите этого

весело раздавался в утреннем воздухе. Люди сэра Дэниела стекались со всех сторон на главную улицу селения и выстраивались перед гостиницей. Они спали с оружием в руках, с оседланными лошадьми, и через 10 минут 100 человек солдат и стрелков из лука, чисто одетых и хорошо дисциплинированных, стояли наготове в рядах. Большинство было в ливреях сэра Дэниела, темно-красного и синего цвета, что придавало им нарядный вид. Впереди ехали лучшие вооруженные, а вдали, в хвосте колонны, находилось жалкое подкрепление, явившееся накануне. Сэр Дэниел с гордостью оглядел ряды своего отряда. «Вот молодцы, которые пригодятся в затруднении», — сказал он. «Действительно, славные люди», — ответил посланный. «Тем печальнее, что вы не выпустили их раньше». «А как же иначе?» — сказал рыцарь. «Все лучшее приберегается к началу праздника и к концу стычки». Он сел в седло. «Это что?» — вдруг крикнул он. «Джек! Джоанна! Клянусь святым распятием! Хозяин, где же девушка?» «Девушка, сэр Дэниел!» — закричал в свою очередь хозяин. «Нет, сэр, я не видел никакой девушки!» «Ну, мальчик, дурак!» — закричал рыцарь. «Неужели ты не видел, что это девушка? Ну, та, что была в темно-красном плаще, что нарушила пост, выпив воды! Негодяй, где она?» «Да помилуют вас все святые, вы звали ее мастером Джеком!» — сказал хозяин. «Ну, а мне в голову ничего не пришло. Он уехал. Я видел его, то есть ее. Я видел ее в конюшне добрый час тому назад. Он седлал серую лошадь». «Клянусь распятием!» — вскрикнул сэр Дэниел. «Девушка стоила мне 500 фунтов, если не больше!» «Сэр рыцарь», — с горечью заметил гонец, «пока вы здесь кричите о 500 фунтов, английское королевство может быть приобретено или потеряно в другом месте». «А, хорошо сказано», — заметил сэр Дэниел. «Селден, возьми с собой 6 стрелков из лука, отыщите мне ее. Все равно, чего бы это ни стоило, но чтобы я нашел ее после возвращения в Моутхаус. Ты отвечаешь мне за это головой. А теперь выступаем, господин гонец».